Кто в этом виноват? Мы? Витте пошевелил большими пальцами, посмотрел на Тышкевича. Тот слушал Дмовского завороженно. Развесил брылья по воротнику. Вот уж верно право слово. Где собираются три поляка, там, считай, представлены пять политических партий. А возьмите положение в наших гимназиях. Они заражены зловредным духом социализма и нигилизма. Русского социализма, ваше превосходительство. Когда детей воспитывали польские просветители, им прививали преклонение перед родителями, властью, Богом. А Петербург решил русифицировать нашу школу. И нам прислали русских преподавателей. Одни вели себя как городовые, а другие привезли с собой книжки Чернышевского, Бакунина и Маркса. И если сегодня польская молодежь вместо того, чтобы учиться, шляется по улицам с красными флагами, то этим мы тоже обязаны русским, ваше превосходительство. Витте теперь уже откровенно глянул на часы, хрустнул большими раздутыми ревматизмом пальцами и, воспользовавшись паузой, сказал: «В какой-то мере я готов принять ваше порицание отдельных недостатков управлений прошлой администрацией Привислинским краем. В какой-то мере», — подчеркнул он. «Ибо я отвечаю за политику правительства лишь после высочайшего манифеста. Давайте же думать о будущем, а не возвращаться к прошлому, столь досадному и для вас, поляков, и для меня, русского человека. Поэтому я хочу выяснить вашу позицию по вопросу в высшей степени важному. Как вы отнесетесь к тому, коли мы не ограничимся введением гарнизонов в край, но объявим его на военном положении? То есть, — нахмурился Дмовский, — объяснить надо? Извольте, карать будем военно-полевыми судами всех тех, кто выступает против законной власти. Станете приветствовать такой шаг нового кабинета? Витте, не дожидаясь ответа, забежал вперед, привязывая поляков к себе, и закончил: «Удержите горячие головы, докажете вашей прессе важность и потребность этой вынужденной меры, возьмете на себя часть инициативы, попросите об этом Петербург». Дмовский не счел даже нужным обменяться с Вольнаровским и Тышкевичем, сразу же поставил вопрос: «Военно-полевые суды, конечно же, сразу примутся привлекать к ответственности журналистов, просвещенные круги, профессуру?» «Мы уже уговорились, ведь ты снова забежал. Думать нам пристало о будущем. Зачем же обращаться к примерам прошлого? Культурных слоев общества введение военного положения не коснется. Наоборот, свободы, гарантированные высочайшим манифестом, будут надежно охранены всем могуществом власти. Кто наиболее разнуздан из левых групп в крае?» Впервые за весь разговор густо прокашлялся Тышкевич. Витте удивил его ракочущий бас. При таком-то голосе можно большей самостоятельности ждать, — ответил рубленно. «Социал-демократия. Русскими инспирировано, ваше превосходительство. Снесите с генерал-губернатором.